Глава 18. Вент несколько мгновений постоял перед входом в храм Солнечного, потом повернулся спиной к встревоженным людям, собравшимся на площади, и поднялся по ступеням. Позади него продолжал звучать голос глашатая, именем духовных и светских властей, призывавшего людей к спокойствию. Он продолжал что-то объяснять, но воин уже понял. Человек, написавший для глашатая речь, ничего в происходящем не смыслил. В самом деле, назвать длани многоликого порождением серой госпожи — верх глупости. А черные столбы, между тем, поднимались все выше. Медленно, но неотвратимо, в три чудовищные головы нависая над городом. «Что там происходит?» — вопросом встретил его Рисан, сидевший в маленьком внутреннем дворике храма, куда служитель провел Венда. «Ничего хорошего», — вздохнул воин, присаживаясь на скамейку рядом с юношей. «Неизвестно кто и неизвестно зачем призвал чудовище степи. Длани владыки, как их называют кочевники. Думаю, скоро ты их и здесь увидишь». Рисан поежился, с опаской взглянул на небо. Черные столбы еще скрывались стенами храма, но шум толпы сюда доносился, словно звук морского прибоя, то накатывающий, то ненадолго стихающий. «Я один раз их видел совсем близко», — признался Рисан отчего-то шепотом. «Две длани. Они были небольшие и не двигались». «В степи видел? Как ты там оказался?» — удивился Вент. «Пришлось», — вздохнул юноша, снова ежась. «Лучше не спрашивай». Воин пожал плечами, не настаивая. «У меня уже почти все прошло», — после паузы проговорил Рисан, теребя рукав. «Немного еще вокруг локтей осталось... этого. А ты как, смог выяснить насчет Тангилова проклятия?» Вент поморщился. «Выяснить. Все дни он занимался только этим. Но жрецы, к которым воин обращался, лишь недоуменно разводили руками. Вент не ограничился служителями Солнечного». Он посетил все храмы светлых богов, построенные в Радоге, с одинаковым результатом. «И что будешь делать?» — сочувственно спросил Рисан, правильно истолковав его гримасу. «Не представляю», — признался воин. «Я ведь в любой момент могу стать опасным для тех, кто меня окружает. Возможно, Тангил рассчитывал на мою встречу с конкретным человеком, и именно это разбудит проклятие». «Так бывает?» — недоверчиво уточнил юноша. «По-всякому бывает», — Вент криво усмехнулся. «Я, в общем-то, с самого начала понимал, жрецы могут и не суметь помочь. Есть такое колдовство, которое способен снять только наложивший его маг, или же более сильный». «Сильнее, чем Тангил? Разве у нас в стране такие есть?» «У нас, может, и нет», — воин повернулся, глядя на южную часть неба. «Но мир велик, в нем много сильных магов». «Скоро уезжаете?» Шаман не казался ни удивленным, ни обрадованным его скорому возвращению. «Пока нет», — Меатаэль вздохнул. «Я по другому поводу. Ты знаешь, зачем здесь длани?» «Откуда бы мне это знать?» — старик прищурился. «Владыка мог сказать». Мыль без приглашения уселся на деревянный табурет и придвинул чашу со свежей черешней. «Мог», — согласился шаман. «Но мне, а не тебе». «Видишь ли...» — полуэльф опрокинул в рот горсть сладкой ягоды, прожевал, довольно жмурясь, выплюнул косточки. «Видишь ли, мы волнуемся, не связано ли это с нашими планами, мало ли». «И в чем заключаются эти планы?» — хмыкнул шаман. «Этого я сказать не могу», — миролюбиво отозвался полукровка. «Не моя тайна». «Не говори», — согласился старик. «Я и без того знаю». «Да?» — не сильно удивился внук. «Откуда?» «Вчера крысак на хвосте принес. Говорит, у рыцаря Гиты поселился новый человек. Очень важный, те перед ним разве что ковриком не стелются. Вот только нутро этого человека до самых краев наполнено страхом. Знакомо звучит?» «Допустим», — согласился Меатаэль. «А еще все вокруг обращаются к нему, ваше величество», — размеренно продолжал шаман. «Время от времени упоминают имя твоего мага, обычно в сопутствии пары проклятий». продолжать не надо?» «Можно и остановиться», — кивнул полуэльф. «Так как насчет дланей?» «Можешь утешить своего мага. Это не по вашей душе», — шаман махнул рукой. «Разборки внутреннего круга владыки». «Что стряслось?» «А вот это тебя не касается», — отрезал старик. «Я и так сказал больше, чем следовало. Можете заниматься своими делами. Многоликий вмешиваться не будет». «Спасибо, дед». Меотаэль немного помялся, потом все же спросил. «Ты знаешь, что моя сестра жива?» Взгляд шамана на мгновение стал неприятно пронзительным, потом он кивнул. Тимира сказала. «Значит, знаешь. Почему ты не взял девочку к себе? Почему оставил с чужими людьми?» «Дочь Тимиры должна расти в великой степи, а не в каменной ловушке, которую имперцы называют городом», — резко ответил шаман. «Ты знаешь, почему мне пришлось поселиться здесь. Она и хорошо там, где она сейчас». «Неужели?» — усомнился внук. «Хорошо в безродной туурской семье? Для них она не то взятая из жалости обуза, не то служанка. И у тебя поворачивается язык сказать, будто это хорошо?» «Я сказал, там хорошо ей», — спокойно ответил старик. «Не придумывай ужасов. Ее любят и балуют, как не всякий будет свою родную кровь. Но я не говорил, что для одной из семьи Таэль достойно жить среди чужаков. Так сложилось. Исправь это. Вернись в степь, возглавь племя, возьми в шатер достойную хозяйку и забери сестру у чужаков». «Я не могу». Мэль отвернулся. «Ты же знаешь, я не могу». «Тогда прими то, что есть». На слова старого шамана о дланях, переданные Меотаэлем, Рон лишь молча кивнул, а потом стал с интересом рассматривать разложенные на столе якоря. «Завтра?» — уточнил Мэль. «Завтра», — согласился маг. «Как я понимаю, облики на готовую заготовку накладывал ты сам?» «Пришлось тряхнуть стариной». «А отсутствие дара этому не мешает?» «Здесь работает призванная сила духов», — объяснил полукровка. «Дар не нужен. Он даже мог бы повредить. Наши духи не любят магов». «Уникальные вещи эти ваши маски», — задумчиво произнес Арон. «Твоя магия намного сильнее», — пожал плечами Мэль. «Сильнее и удобнее. На подготовку якорей-болванок уходит от 4 до 6 месяцев. Новичок провозится даже год. А тебе достаточно произнести пару заклятий, махнуть рукой, и готово». «Ну да, до тех пор, пока эта самая магия не отшибет напрочь память», — согласился Арон. «Увы», — не стал спорить полукровка. Мэль ушел, оставив северянина разглядывать и примерять якоря. Облик, выбранный для него полуэльфом, Арону нравился. Из зеркала на него смотрел парень лет 25, на вид простоватый, но с крестьянской хитринкой во взгляде. Один из тех невидимок, облик которых забывается через полчаса после встречи. Идеал маски.